Глава третья. Коалиция против Фридриха. Первое. Первые неуверенные шаги. Историки до сих пор не решили вопроса, которая из двух стран, Россия или Франция, сделала первый шаг к сближению накануне Семилетней войны. Спор об этом возник среди дипломатов еще в 1757 году. И кто из них прав, сказать довольно трудно, если принимать в соображение все неудавшиеся, несерьезные попытки к примирению, вроде поездки Воронцова во Францию или намерения Гюймона посетить Петербург. Но в смысле дипломатической инициативы первенство, по-видимому, принадлежит России. И это вполне естественно. До 1755 года французская политика, стоявшая в зависимости от Фридриха, не была свободна в своих начинаниях. А прусский король мог согласиться на примирение Версаля с Петербургом лишь под условием быть посредником между ними. Условие же это после 1750 года сделалось неосуществимым. И тогда Фридрих, как мы это увидим ниже, начал упорно и настойчиво хлопотать о том, чтобы не допустить и тени сближения между обоими дворами. Сам Бестужев шел, впрочем, на это сближение довольно туго. Но начиная с 1751 года, Елизавета, или вернее ее новый фаворит Иван Шувалов, стали проводить личную политику, которая по целому ряду причин, и частных, и общих, была враждебна политике канцлера. Это новое течение при русском дворе, сочувственной Франции, и приняла ряд мер, которые могли сбить некоторых историков с толку ввиду личности агента, принимавшего в них первоначальное участие. Это был простой коммерсант, по собственным делам часто разъезжавший между Парижем и Петербургом. Звали его Мишель. Он был француз, но родился в России, куда Петр Великий привез в 1717 году его отца, рабочего с суконной фабрики из Руана. Сойдясь с Шуваловыми и Воронцовыми, Мишель проник через них в дипломатические круги в качестве агента новой придворной партии, состоявшей из фаворита, вице-канцлера и их родственников и друзей. В сентябре 1752 года он приехал во Францию с рекомендацией от Шампо, французского резидента в Гамбурге, которому он сообщил новые и интересные сведения о русском дворе. По мнению Мишеля, в Петербурге были бы готовы примириться с Францией, если бы не интриги Бестужева. Канцлер не побоялся извратить даже смысл и выражение письма, написанного Людовиком XV Елизавете по случаю рождения герцога Бургундского, прибавив к нему слова, неприятные для государыни. Но царицу предупредил об этом Иван Шувалов, который начинает играть при дворе очень видную роль, что создает в России новое и благоприятное для Франции положение вещей. Случайно, или вернее, под влиянием новых веяний, возникших при обоих дворах, в это время и до Петербурга дошли такие же слухи. В ноябре 1752 года церемонимейстер Елизаветы граф Санти, только что возвратившийся из Франции, счел долгом передать Воронцову впечатления, вынесенные им во время своей поездки. Он говорил, что по крайней мере одна часть французского общества, а именно ее финансовый и промышленный мир, в отчаянии от разрыва между обеими странами. А один банкир, беседуя с наблюдательным и любопытным путешественником, спросил его даже без обиняков: согласится ли Россия принять нового французского посла? Мишеля выслушали в Версале очень рассеянно. Фридрих бдительно стоял на страже французского двора. Но год спустя Мишель возобновил разговор на ту же тему, действуя на этот раз более решительно. Он и спросил аудиенцию у Сен-Контеста, министра иностранных дел, и уверил его, будто бы ему поручено заявить, что Елизавета ничего не имеет против возобновления дипломатических сношений с Францией. И хотя мирным предложением Мишеля опять пренебрегали, пославшая его партия не унывала. Через несколько месяцев Воронцов дал знать молодому графу Жизор, путешествовавшему по Германии, что его были бы очень рады видеть в России. Новая неудача. Граф не получил разрешения заезжать так далеко. Тогда была сделана еще одна попытка при посредстве некоего барона Летрема. О ней сохранилось два противоречивых рассказа. Согласно первому, барон, служивший в войсках Фридриха II в чине капитана и затем перешедший подполковником в русскую армию, приехал в Берлин в феврале 1754 года, говоря, что ему даны секретные и важные поручения в Германию и во Францию. А именно, ему велено заявить, что утомленная деспотизмом Австрии Елизавета желает вступить в дружественные сношения с прусским и французским королями. Фридрих принял его, увидел, что у него нет никаких полномочий, и нашел, что барон сошел с ума, переехав в Россию. Обменявшись с ним незначащими словами, он выпроводил его вон и, как добрый друг и союзник, предупредил господина Сен-Контеста, чтобы тот остерегался этого авантюриста. И когда Летрем возвратился из Франции, прусский король отказался его принять. Это версия Фридриха. А по другой, которая исходит от самого Летрема, барон вовсе не видел прусского короля, когда по дороге во Францию проезжал через Берлин. Он говорит об этом в рапорте, поданном им, по-видимому, Воронцову, агентом которого он, должно быть, и состоял. Но об его путешествии донесли королю, и тот немедленно отправил в Париж неблагоприятный отзыв о личности самого подполковника и об его миссии, и этим помешал ее успеху. Осенью же, возвращаясь в Россию, барон хотел проехать инкогнито через владение Фридриха, но был узнан на почтовой станции в Потсдаме и должен был явиться в Сан-Суси. Напрасно он уверял короля, что стоит вдали от государственных дел. Фридрих выразил ему свое неудовольствие по поводу разрыва дипломатических сношений с Россией и сказал, что желал бы возобновить их, если бы только был уверен в согласии петербургского двора. Нетрудно решить, какая из этих двух версий заслуживает больше веры. Отдавая русскому вице-канцлеру отчет в своей поездке, Летрем вряд ли находил нужным извращать факты. Да он и не посмел бы этого сделать, как Фридрих. Прусский же король, помешав планам барона во Франции, очевидно, хотел использовать их в Берлине в своих интересах. Но, потерпев неудачу, счел более благоразумным вовсе не упоминать о своей попытке. Как бы то ни было, из поездки Летрема ничего не вышло. Для Версаля, по выражению Фридриха, еще не наступил его час. Он пробил лишь в начале 1755 года. Сен-Контеста сменил Рулье, человек более широкого ума, которого притом сами обстоятельства заставляли действовать решительнее.